54. 18 апреля 1915 года. Дорогая моя красавица, готова. Проделали ужасный переход со всей поклажей. Вышли вчера из Легран-Роуза в 6 часов вечера. Старушка очень огорчилась и решила никогда больше не пускать на постой солдат. Надели мы ранцы на спину и шагали по дорогам до полуночи. Прошагали добрых 20 километров. Некоторые говорят даже, что километры эти резиновые, то есть что прошли мы их по меньшей мере 22. Как бы то ни было, на новую стоянку мы пришли в неважном состоянии. Я очень хорошо вынес переход и готов был идти хоть всю ночь. Впрочем, мало кто из солдат побросал свое барахло, и лишь немногие положили мешки в повозку. Я оставил у старушки кое-какую мелочь, она обещала все сохранить и отдать мне позднее или переслать, если понадобится. Среди этих вещей есть бинокль, штука полезная, но в случае нужды мне его одолжит кто-нибудь. К сожалению, приходится жертвовать нужными вещами. Спальный мешок, патроны, обязательные по уставу банки с консервами и винтовка уже весят 20 кило. Сейчас мы в деревне Серж. Название, вероятно, ничего бы тебе не сказало. Деревня как деревня. Все как обычно. Фермы, изгороди, сеновалы. На одном из этих сеновалов мы и расположились. Тут порядком поддувает, но это, пожалуй, даже неплохо. В спальном мешке мне было тепло и удобно. К тому же спать у старушки на тюфяке, брошенном на пол, было достаточно жестко. Так что ночевать на нем или на соломе разница невелика. Утром нас разбудил грохот орудий, стоящих совсем близко, стреляли по немецкому аэроплану. В голубом, без единого пятнышка небе, виднелся маленький, похожий на стрекозу, аэроплан, и, несмотря на большую высоту, его со всех сторон окаймляли белыми круглыми облачками разрывающиеся снаряды. Он все-таки удрал. А за ним и перед ним расплывались в небе облачка, вытягиваясь пушистым снежным шарфом. Позднее появились другие аэропланы, тоже пролетавшие сквозь снопы разрывающихся снарядов. Как обычно, после перехода мы отдыхали все утро, да и день тоже. Нашему отделению пришлось только принять противопожарные меры, то есть расставить баки и ведра с водой, да изготовить козлы для винтовок и приделать перила к лестнице, по которой мы влезаем на сеновал. Мимили и Поль с утра отправились в деревню на поиски комнаты, где были бы кровать и стол, если возможно, печь, чтобы готовить пищу для нашей артели, и нашли комнату, где сверх ожиданий в самом деле оказалась кровать. Но кровать эта занята артишоком, артиллеристом, который спит на ней уже не первую ночь. Артишок, вероятно, на батарее и пока еще не показывался. Беднягу ждет неприятный сюрприз, когда он явится и вздумает предъявить права на тюфяк. Поль и Мимель решили использовать свою власть сержантов и выставить артишока. Ну, так кукушка по-хозяйски располагается в чужом гнезде и отвоевывает его силой. Впрочем, так действуют все, с нижней до верхней ступеньки иерархической лестницы. Капрал выставляет простого рядового, обладателя кровати, но капрала выгоняет младший сержант, а его выкидывает старший. Я уж не говорю об офицере, который, если ему понадобится, выставляет всех, в том числе и хозяина дома. Это называется система И – «извернуться и изловчиться». Каждый заботится о себе сообразно своим нашивкам и возможностям. И действует без долгих разговоров, в два счета, как говорится. Позавтракав в спальне ничего не подозревающего артишока, я пошел прогуляться в поле, потом устроился на солнышке у решетчатой изгороди во дворе дома, где мы разместились, и пишу тебе, а вокруг кучками расположились солдаты. Одни режутся в карты, другие упражняются в прыжках или борются. Прервал письмо, меня вызвало начальство и предложило представить к чину капрала. В четвертый или пятый раз я отклонил это предложение. Я не чувствую никакой склонности к нашивкам вообще и к званию капрала в частности. На войне мои взгляды не очень-то изменились, и я предпочитаю оставаться рядовым. Тогда снова всплыла идея, возникшая после боев в Круи, отметить меня в приказе или произвести в солдаты первого разряда. Думаю, что осуществят второй проект. Я предпочел бы благодарность в приказе. Ну, разумеется, и пальцем не шевельну, чтобы продвинуть дело или придать ему желательный оборот для меня. Я никогда ни о чем не стану просить и стараюсь поменьше общаться с офицерами. Я обратился к начальству только с одной просьбой — не отправлять меня в тыловой территориальный полк, а оставить в 231-м полку на фронте. Это оригинальное желание произвело большое впечатление на солдат нашей роты. Я считаю необходимым приносить жертвы на войне, которая является войной за социальное освобождение, как война 1792 года. Но когда дело идет о муштровке, парадах, бесполезных тяжелых усилиях и прочих глупостях, я ворчу не меньше остальных. Мы находимся в нескольких километрах от линии огня. Из двух батальонов посменно выделяют две роты, которые занимают передовые позиции. 4 дня в окопах, 4 дня отдых в этой деревне. Через 20 дней такого режима нас снова на 2 недели отведут в Гран-Рузуа, а может быть в другое место, но во всяком случае в тыл. Вот каков распорядок и ход этих перемещений. На нашем участке, по-видимому, сильная артиллерия. К тому же все кругом толкуют о новом взрывчатом веществе. Говорят также, что Италия, которую союзники оснастили и сняли с мели, собирается энергично выступить. И чего только не говорят у нас. Но для меня пока ясно одно – среди англичан не так много добровольцев, как хотелось бы и полагалось бы. До свидания, девчурочка. Нежно целую тебя».